Дронго умел скрывать разочарование. Если к нему послали такого связного, то с волком нужно быть исключительно осторожным. Он слышал о нем всего дважды, и оба раза в превосходных выражениях. Волк был не просто специалистом по арабскому миру. Он был суперпрофессионалом в этом регионе. Одним из тех, чьи рекомендации определяли политику огромной империи. «Конечно, вы, как всегда, все продумали», — недовольно выдавил Дронго, уже не пытаясь спорить. «Так каким образом я смогу легально попасть в Ирак?» «В сентябре этого года в Ираке состоятся юбилейные торжества, посвященные 500-летию великого поэта и мыслителя Мохаммеда Физули. Из вашей республики туда поедут более 100 человек. Список уже уточняется. Вас включат в состав этой делегации». «Мне приятна ваша уверенность». «Если бы не был уверен, не говорил», — невозмутимо парировал его собеседник. «Вы поедете в Багдад по приглашению самой иракской стороны и проведете там официально 8-9 дней, как почетный гость Саддама Хусейна. Как видите, срок вполне достаточный и более чем реальный. За это время вы можете найти волка и уничтожить его». «А вам не стыдно?» — спросил друг Дронго. «Он ведь был вашим лучшим специалистом в этом регионе». «Был», — выразительно подчеркнул это слово незнакомец, и затем меланхолически заметил. «Вообще-то стыд — категория нравственная, а не профессиональная. Кроме того, он был хорошим специалистом в бывшем СССР. Теперь другие времена. Зачем вы его убираете? Только честно. Он не хочет возвращаться. Скрывается от нас уже целых 2 года. Решил теперь остаться в Ираке, посчитав, что там его достать труднее всего. Этого мы не можем позволить никак. Оставили бы его в покое и меня заодно. Вы ведь понимаете, что это невозможно. Профессионалы не выходят из игры, — терпеливо объяснил незнакомец. Тем более очень осведомленные профессионалы. Сейчас всех тянет на мемуары, а этот жанр очень нервный, требует хорошей памяти. Мы беспокоимся, что у некоторых она слишком хорошая. — У меня тоже, — не выдержал Дронго. Солнце стояло над горизонтом довольно высоко и теперь било прямо в лицо своими прямыми лучами. И хотя погода стояла неплохая, ветерок то налетал, то пропадал, и это было довольно неприятно. «А как вы думаете?» Кажется, незнакомец улыбнулся. «Тогда другой вопрос. Почему вы выбрали именно меня? У вас разве не осталось специалистов в этом районе? Ваши руководители, или, как сейчас говорят, шефы, отлично знают, что я аналитик и по складу характера, и по образу мысли. А меня записывают в новое Рэмбо. Смешно?» «Не очень. До вас мы посылали туда 2 отлично подготовленных профессионалов, ликвидаторов. Первого он уговорил вернуться, прострелив ему ногу. Второй, очевидно, более настырный, не найден до сих пор. У вас есть еще вопросы?» «Я с удовольствием послал бы всех вас к черту. Что-то мешает?» «Теперь да, чувство соперничества. Кстати, я никогда не видел Багдад. Скажите, это очень далеко от Вавилона?» «Не очень. 100 километров, кажется. Волк был одним из наших лучших специалистов. И это соответствует истине». «Он специалист по террористическим операциям, прекрасный аналитик. У него богатый опыт работы на Востоке, почти 20 лет. Он хорошо знает арабский, фарсидский языки, владеет местными наречиями, легко сойдет за местного жителя и в Египте, и в Ираке.